Глава 19. Генерал Роммель. Состояние формы одежды штатного аналитика подразделения «Демон» тянуло суток на 5 гауптвахты, как минимум. Летный комбинезон без знаков различия был расстегнут до пупа. Одна штанина закатана до колена. Форменные ботинки валялись рядом с дверью в лабораторный бокс, а ремень сиротливо висел на спинке одного из пустых кресел. Сам Забродин возлежал в горизонтальном положении на одном из лабораторных блоков и задумчиво изучал вывешенную перед ним голограмму звездных систем циклопов и периодически пихал в бок сидящего рядом с ним гнома. «Здравия желаю, господин капитан!» Не дождавшись реакции на свое появление, язвительно сказал Роммель. «Привет!» Не отрываясь от карты, буркнул аналитик. «Я занят!» Генерал опешил. Потом набрал в грудь воздух и медленно выдохнул. Судя по воспаленным глазам и трехдневной щетине на ввалившихся щеках, капитан настолько увлекся очередной идеей, что просто не понял, кто с ним говорит. И наверняка забыл и о сне, и о еде, и о гигиене. «Когда вы в последний раз ели?» Отключив транслятор, с помощью которого аналитик общался с гномом и заставив Забродина замереть с открытым ртом, поинтересовался генерал. «А? Что за фигня? Ой, здравствуйте, сэр!» Забродин спрыгнул на пол и попытался изобразить уставную стойку смирно. Роммель усмехнулся. Судя по принятой позе, о строевой подготовке аналитик имел весьма смутное представление. «Чем занятый капитан?» «Вау, сэр! У меня интересные новости. Вот, видите, модель сектора циклопов. Если вы обратили внимание, то он чем-то напоминает сферу, центр которой совпадает с местом, где, предположительно, располагается материнская планета их цивилизации». Мигом забыв про то, что пытается стоять смирно, размахивая руками, затараторил Забродин. «Если принять эту схему за нормальный принцип экспансии такой воинственной расы, как раса циклопов, то наличие в модели вот такой вмятины наводит на интересные размышления». «В общем-то, сферу сектор напоминает мало», – пожал плечами Роммель. «На мой взгляд, он больше похож на... с этой стороны. Окраина спирального рукава, в которой практически нет пригодных для терраформирования планет». Перебив начальство, снисходительно усмехнулся капитан. «А если бы они там были, то форма сектора стремилась бы к идеальной сфере. С этой стороны такая же фигня, но это мелочи. Гораздо интереснее другое. Я поинтересовался у Мриомиля Олигоса, чем они могут объяснить этот феномен, и оказалось, что никакого феномена тут нет. Вмятина – это граница сектора обитаемых планет еще одной цивилизации, которую гномы называют Роем». «Судя по форме вмятины», – сделав стойку, начал было генерал, но перебить аналитика оказалось чертовски трудно. «В данном случае анализ нафиг не нужен», – ухмыльнулся Забродин. «Если верить данным, имеющимся у наших союзников, циклопы не смогли захватить ни одной системы этой расы, несмотря на то, что война на этой их окраине длится уже лет 70. «То есть, гипотетически, мы нашли себе союзников», – оценив проявившуюся перспективу, воскликнул генерал. «Пока не знаю. Мрио утверждает, что все их попытки завязать с соседями добрососедские отношения провалились, а корабли, посланные к планетам Роя, пропали без вести». «Еще одна цивилизация завоевателей», – расстроился Роммель. «Наверное», – кивнул аналитик. «Впрочем, нам дергаться особого смысла нет. До ближайшей их системы около месяца в Гипере, причем через сектор циклопов. То есть вероятность столкнуться с ними около 33 женских процентов». «Не понял». «Ну, либо циклопы вынесут их, и мы никогда не встретимся, либо нас, и это опять будет затруднительно, либо Рой вынесет циклопов, и тогда у нас появится новый враг». «А что значит женский процент? И что в этой новости интересного?» – поинтересовался генерал. «То есть, как мы можем использовать это знание в войне с циклопами?» «Женский процент – это из анекдота, сэр. А использовать знания мы не сможем никак, пока никак, сэр. Интересно только, что это новая раса». «Ясно. Вы мне нужны, срочно. Через 10 минут жду в своем кабинете. И включите, наконец, ком. Если бы не записи камер системы безопасности, я бы вас не нашел». Анекдот. Корреспондент спрашивает блондинку, какова, по ее мнению, вероятность встретить на улице динозавра. 50%, отвечает девушка. «Или встречу, или не встречу».